Глава 156. Еще один в команде поддержки. «Отступаем! Разбейте лагерь!» Лучен еще раз посмотрел на Хансяо и на беженцев. Он приказал своей команде разбить лагерь, наблюдая издалека. Игроки стали еще более беспокойными. Многие игроки все еще не выбрали сторону, изучая ситуацию. Казалось, что у деревни Зеленой долины больше шансов на победу. Когда наступила ночь, Хансяо подошел к лагерю Лучена. Охранники поспешно подняли оружие, когда увидели, что он приближается. «Расслабьтесь, я просто хочу поговорить с вашим лидером», – заверил их Хансяо. Охранники продолжили держаться за оружие и не позволили Хансяо войти в лагерь. В этот момент подошел Лучен, который услышал шум и пришел проверить. «Впустите его». Если бы черный призрак захотел убить его, он бы не стал церемониться. Похоже, у него были другие намерения. Он приказал охранникам проводить Хансяо в недавно построенную палатку. Бешеный меч следовал за Хансяо. Лучен удобно расположился, не опасаясь за свою жизнь, и предложил Хансяо присесть. Зажав руки под подбородком, он подметил. «Знаменитый черный призрак действительно появился в этом маленьком местечке. Я не знаю причину вашего вмешательства, но не думаю, что Бальза сможет позволить себе нанять убийцу вашего статуса. Так по какой причине вы решили навестить меня?» Хансяо сразу перешел к делу. «Я здесь, чтобы помочь тебе». «Помочь мне?» Лучен подозрительно посмотрел на него. «С чего бы? Мы вроде не встречались раньше». Хансяо, не моргнув глазом, выдумал причину. «Ты мне более симпатичен, чем Бальзас». Лучен почувствовал себя странно. Он немного обдумал и заговорил. «Бальзас, он подлец. Он, по сути, использует беженцев, как пушечное мясо. Я никак не могу понять, почему эта группа беженцев пренебрегает своей жизнью. Что им такого пообещал Бальзас, что они готовы умереть ради этого? Может, он держит их семьи в заложниках, угрожая им? Я дал им возможность жить, но они не хотят уходить. У них не так много силы. Почему бы тебе просто не сокрушить их? С силой твоей армии это будет полностью односторонняя бойня». Хансяо улыбнулся. Лицо Лучена было пустым. Он отказался от комментариев и сменил тему. «Черный призрак, я не знаю вас, и я не знаю, зачем вы хотите мне помочь. Что вы собираетесь делать? Убить Бальзаса? Я думаю, это будет расплюнуть для вас». «Нет, я не хочу убивать людей», – сказал Хансяо небрежно. Лучен скривил губы. «Убийца говорит, что не хочет убивать людей. Это даже смешнее, чем сказать, что флот не умеет плавать. Тогда как вы планируете мне помочь?» «Ты обеспокоен беженцами. Я могу помочь тебе решить этот вопрос». Лучен поднял брови. «Вы можете убедить их?» «Возможно». «Тогда что вы хотите взамен?» Лучен не верил, что легендарный убийца, с которым его ничего не связывало, поможет ему бесплатно. Он был уверен, что у черного призрака были мотивы. Но он не понимал, что черному призраку могло понадобиться от него. «Мне не нужна награда». Глаза Лучена потемнели, и он уставился в глаза Хансяо. Но он не смог ничего в них разглядеть. Не мог понять его мыслей. По идее, если кто-то не хотел вознаграждения, это означало, что человек питал другие намерения и был более амбициозен. Тишина. Бешеный меч чувствовал растерянность, слушая их разговор. Но это не помешало ему почувствовать, что атмосфера стала натянутой. И он немного напрягся. После двухминутного затишья, Лучен наконец отвел взгляд. Он кивнул и медленно сказал. «Хорошо, я буду рассчитывать на вас». Хансяо похлопал бешеного меча по плечу, выходя из лагеря Лучена, сказав. «У меня есть кое-какое задание для тебя». Миссия. Распространение информации запущено. Цель миссии заключалась в распространении информации о том, что черный призрак присоединился к лагерю Лучена, используя репутацию как форму вознаграждения. Чем больше людей узнает эту информацию, тем выше будет его вознаграждение. И на удивление бешеного меча игроков считали поголовно. Бешеный меч ни на секунду не сомневался в Хансяо и отправился распространять информацию в деревне Зеленой долины. Возможно, обычные игроки были бы поражены, столкнувшись с подобной миссией взаимодействия с другими в реальной жизни. Но бешеный меч прошел через любовное крещение Хансяо, поэтому его тяжело было шокировать какой-либо миссией. «Следующим шагом будет посмотреть, какое влияние я окажу», – сказал Хансяо. Бешеный меч был по-настоящему эффективен, и, возможно, из-за того, что он имел некую репутацию, новость быстро распространилась из уст в уста. Очень скоро все в деревне Зеленой долины узнали о том, что Хансяо присоединился к лагерю Лучена. От этого началась огромная шумиха в сообществе игроков. «Если мы выберем Зеленую долину, значит ли это, что мы станем врагами черного призрака? Это вообще реально победить его?» «Это еще одна подсказка миссии?» Игроки были в панике. Образ Хансяо, жестоко убивающего зверей, был все еще глубоко запечатлен в их сердцах. Стать врагом черного призрака было равносильно копанию собственной могилы. Ситуация в миссии немедленно перевернулась с ног на голову. Шансы на победу деревни Зеленой долины упали чуть ли не до нуля. Кроме того, выбор защиты деревни Зеленой долины означал, что игрокам придется атаковать черного призрака. Это приведет к снижению их репутации у черного призрака. Это была слишком большая жертва для такой маленькой миссии. Если они сразятся по-настоящему, должны ли они атаковать его или нет? Если они не нападут на него, как они смогут защитить Зеленую долину? Это была очень сложная проблема. Игроки, которые выбрали деревню Зеленой долины, были мрачнее тучи. Они чувствовали, что у них нет шансов на победу. Да и успешного завершения миссии они могут лишь присоединиться к лагерю Лучена. Но они не могут поменять свой лагерь. Бан Хитдог был очень решителен. Он был первым, кто направился к лагерю Лучена. Миссия для него имела второстепенное значение. Его главной целью было заснять как можно больше действий Хан Сяо. Охранники получили приказы Лучена и позволили беженцам пройти. Бан Хитдог успешно присоединился к лагерю Лучена, и Хан Сяо, который наблюдал со стороны, прищурился, заметив Бан Хитдога. «Этот ник кажется до боли знакомым. Разве он не видеомастер?» Хан Сяо вспомнил, кто он такой. Бан Хитдог был довольно известным мастером по загрузке видео. Он снял довольно много сезонов серии «Галактики», и его видео были довольно популярными. Внезапно у Хан Сяо появилась другая идея. Хан Сяо вышел вперед и остановился перед Бан Хитдогом. «Ты сделал мудрый выбор. Я чувствую, что у тебя есть потенциал. Хочешь стать моим временным помощником?» — спросил Хан Сяо. Глаза Бан Хитдога стали большими, как два огромных блюда. Он был ошеломлен. Он что, запустил только что секретный квест? У него никогда не было никаких экстравагантных надежд. Но он не ожидал, что сам натолкнется на это. Такова жизнь. Вы можете не получать то, чего хотели, но то, чего вы не хотели, или, может, о чем не смели мечтать, могло быть подарено вам. Это было слишком неожиданно. Бан Хитдог застыл на месте. Наблюдатели начали переговариваться между собой. Он запустил секретный квест черного призрака! Как он это сделал? Присоединиться к черному призраку — все, что нужно. Эта миссия была на самом деле шансом заполучить секретный квест. Осознав это, игроки, которые все еще наблюдали, не теряя времени, начали присоединяться к лагерю Лучена. Они были полны энтузиазма, присоединяясь к лагерю, хлынув большим потоком. Лагерь был заполнен игроками в одночасье. Он переполнился, и там стало тесно, как в консервной банке. Охранники были в шоке. Они не были уверены, стоит ли им дальше принимать людей или отогнать остальных. После выбора лагеря, игроки с нетерпением отправились на поиски Хан Сяо, желая запустить скрытый квест. Однако они столкнулись с отказом. «Почему мы не можем?» «Получается, что запустить квест мог только первый игрок, присоединившийся к лагерю?» Это было наиболее вероятное предположение. Игроки, которые были на шаг медленнее, хотели разбиться головой об землю. Боль, которую они чувствовали, была как будто их уведомили о проведении лотереи, но потом сказали, что это была ошибка. У них был шанс стать первыми, но этот шанс был использован Бан Хитдогом. Оказавшись медленнее на один шаг, они упустили такую прекрасную возможность. Игроки были полны сожаления. Хан Сяо отвел чересчур возбужденного Бан Хитдога в сторону и небрежно выдал ему вознаграждение в виде 5 очков репутации. Он уже тайно планировал, как в полной мере будет использовать Бан Хитдога. Привлечение игрока, который был создателем игрового видео, также означало, что он берет к себе в команду репортера. Тогда у него появится канал для свободного распространения новостей среди игроков. Он мог выбрать ту или иную информацию по мере необходимости, которую он хотел, чтобы игроки узнали. После крещения информационным взрывом, контролировать общественное мнение будет равносильно тому, чтобы держать оружие. Он сможет опорочить оппонента, направить общественное мнение и сформировать имидж в свою пользу. Похоже, мои манипуляции становятся все более и более высокотехнологичными. Хан Сяо был в восторге. Он создал сопровождающую миссию, которая имела щедрое вознаграждение, и выдал ее Бан Хитдогу. Затем он достал мобильный телефон, с помощью которого можно было связаться с ним, и передал его Бан Хитдогу. Он призывал Бан Хитдога миллион раз не терять его. Поэтому Бан Хитдог несколько раз кивнул и вцепился в мобильный телефон мертвой хваткой. У него теперь было 2 сопровождающих его игрока – Бан Хитдог и Бешеный Меч. Предел вознаграждений за миссию у Хан Сяо было достаточно. После продвижения во второй раз, предел его вознаграждений игрокам намного увеличится. Теперь общее количество ежедневного опыта достигало 50 тысяч. У Хан Сяо пока не было каких-либо новостей для распространения, поэтому он сначала выдал Бан Хитдогу свои контакты. так как это неизбежно пригодится в будущем. Сейчас у меня есть три игрока, которые мне импонируют. Бешеный меч, Кленовая луна и Банхит-дог. Этого недостаточно. Мне нужно расширить свою команду поддержки. Хан Сяо думал о будущем. Он скорее сосредоточится на качестве, чем на количестве. Ему суждено было пройти по элегантному маршруту. Если бы он был в состоянии заполучить всех китайских экспертов прошлого, то он получил бы колоссальную прибыль. Тем не менее, он чувствовал, что эта возможность была довольно неопределенной, поскольку у всех этих ультрахороших игроков были какие-то странные личности. Он посетил всего лишь две деревни, впереди его ждали еще 11. Таким образом, у Хан Сяо было еще довольно много возможностей выбрать себе людей.